Глава 55. Крымский пленник. Поворачивай. Подожди, едет какой-то Мерседес. Пригнись. Еще один поворот, и снова автомобиль сворачивает. Наконец-то, после многочасовой езды, машина остановилась. Меня связанным с мешком на голове, обмотанным для надежности сверху скотчем, вывели на улицу. Под ногами скрипит щебень, обочина. «Давай нож», — сказал один. Мысль, все, здесь и кончат. Перерезают скотч, обмотанный вокруг кистей рук. «Становись на колени», — приказывают. Опять мысль, сейчас будут стрелять в голову. На четвереньки, последний удар, прикрываю рукой голову. Звук отъезжающего автомобиля. Снимаю с головы мешок и с наслаждением вдыхаю свежий ночной воздух. Обочина дороги показалась прекрасным ухоженным садом. Поднимаюсь на ноги и осматриваюсь. Справа поле, неосвещенная дорога, а машина уже и след простыл. Я шел счастливый по дороге и повторял: «Вы не убили генерала». Ощущение было такое, как будто бы я возвращаюсь с сельской дискотеки. Молодой, счастливый и побитый иду утром домой. Через минут 20 увидел вдалеке огни, дошел до заправки, в карманах у меня пусто, ни денег, ни телефона, ни паспорта. Присматриваюсь в темноте, машина с двумя парнями внутри. Своих похитителей я не видел, поэтому с опаской спрашиваю: «Где я?» «В Бахчисарае», — отвечают. «А который час?» Мне почему-то казалось, что не более половины 9 вечера, они говорят: «Половина 12-го». Ого! Какой, оказывается, у меня выносливый организм. Прошел на заправку, умылся и попросил помощи. Как Геннадий Балашов оказался в Бахчисарае, связанный и выкинутый на обочину? Понедельник было скучновато. События на Майдане угасали, и все внимание страны было теперь обращено на Крым, где готовился референдум по присоединению автономной республики к России и где находились неопознанные военные вооруженные люди. Россия отказывалась признавать в зеленых человечках своих солдат, хотя весь западный мир считал это захватом чужой территории. Тогда я предложил своему помощнику, который занимался видеоблогами: «Серега, давай смотаемся на пару часов в Симферополь, снимем несколько видеороликов, пообщаемся с крымчанами и российской армией. Это будет интересно». И он согласился. Авиабилеты туда и обратно на 4 марта лежали у меня на столе. Всю дорогу мы веселились. Я ему сказал: «Если нас будут убивать, убегай, спасай видеоматериал. Последний снятый тобой кадр должен быть такой. Я тебе говорю, снял и теряю сознание. А ты говоришь, снял и тоже теряешь сознание. Мы будем двумя погибшими героями». Перед посадкой меня озарила изумительная идея — атаковать российскую армию бананом, держа его как пистолет. Смысл заключался в том, чтобы показать, насколько уязвимы молодые солдаты, присланные на территорию чужой страны. Любой может к ним подойти и пристрелить, если вместо банана у него будет настоящее боевое оружие. Уже в аэропорту как раз и находилось несколько военных. И я решил их тут же расстрелять из банана, чем привлек к себе внимание местной самообороны. Ко мне подошло несколько человек с красными повязками на рукавах, дружинник АР Крым, которые были сильно возмущены моими действиями. Но, на мой взгляд, они были совершенно не опасны. Мы переговорили с ними, и я поехал на площадь имени Ленина, в центр Симферополя. Там как раз проходил небольшой пророссийский митинг. Около 50 женщин с флажками и расписанными ватманами. Крымчанки были уверены, что с большой земли, захваченной радикально настроенными националистами, на них надвигается угроза, и что только Россия может их защитить. Я стал говорить на чисто русском языке, который для меня родной, что я из тех самых бандеровцев, которые пугают российские телеканалы, что все мое оружие – это вот этот банан. Они смеялись, говорили со мной, реагировали довольно дружелюбно, говорили, что хотят быть с Россией, с Путиным, потому что в Украине фашисты, которые они боятся. Пока я с ними общался, не заметил, как за спиной у меня стали собираться те же дружинники и постепенно начали оттеснять меня от крымчан. И когда один из них, армянин по имени Самвел, меня ударил и меня поволокли, я понял, что будут бить. Тогда же они попытались отнять видеоматериал у моего помощника, но тот героически скрылся. А я крепко ухватился за поручень возле одного из зданий и продолжал говорить людям, что я такой же бандеровец, как и они. Тут появилась милиция. Меня посадили в машину, а рядом со мной сел какой-то прохожий, представлявшийся журналистом, и нас повезли в отделение милиции. Следом поехал тот самый Самвел. Самообороновцы оказались в районном отделе внутренних дел вместе со мной. Капитан медленно оформлял протокол, много раз задавал вопросы. Я, видя, что у журналиста отобрали аппаратуру, скинул в милицейской машине диктофон, чтобы потом его забрать. Я предложил деньги, чтобы меня отвезли в аэропорт на той же машине. Они ответили что-то невразумительно. Вдруг с победоносной миной появляется милиционер с моим диктофоном в руке и говорит: «Посмотрите, что я нашел. Этот негодяй скинул аппарат». Самвел тут же схватил мой диктофон, достал карточку памяти и обрадованно стал комментировать находку. Потом на камеру он скажет, что я скинул специальное прослушивающее устройство. Я понимаю, что на обратный авиарейс я едва успеваю, но опасности я все равно не чувствовал. Я вышел из отделения милиции в сопровождении Самвела и еще нескольких его людей, которыми он командовал. Мы подходили к его микроавтобусу, и тут меня хватают эти самые зеленые человечки в камуфляже, с рациями и в полной экипировке. Тащат в автомобиль, сами садятся с обеих сторон, чтобы я не двигался, и подставляют пистолет под бок. Я успеваю только сказать: «А, все ясно». А дальше говорю: «Вы же с открытыми лицами. Самвел меня сдал, я его потом буду искать». Один из них мне отвечает: «Должны быть жертвы, пойми, в Крыму идет война». Они меня обыскали, забрали телефон, все наличные деньги, банковскую карточку, документы и даже ключи от машины, которая осталась меня ждать на стоянке Киевского аэропорта. Просили у меня код от карточки, но я его, честно говоря, не помню. Потом автомобиль повернул на Севастополь, и похитители сказали, что передадут меня другим хорошим людям. Думаю, блин, везут на российскую базу. Наверное, дали команду меня поймать за мой последний видеоролик. Путин пошел вот. А там будут пытать или вербовать, или я не знаю, что делать. Я все время что-то им говорил, машина еще раз куда-то свернула, мои руки перемотали скотчем и перемотали им глаза, чтобы я ничего не видел. Этого им показалось мало, и один из них приказал перемотать мою голову еще раз, чтобы я еще ничего и не слышал. А потом у них закончился скотч. В итоге достали мешок и надели мне на голову. Но до меня все равно долетали обрывки фраз: «Так, работаем, везем. Встречаемся там». Какое-то время спустя меня пересадили в другую машину, и я понял, что это уже другие люди. Я продолжал говорить с похитителями, но тут же получил удар локтем в челюсть. «Еще раз что-нибудь скажешь, еще ударю». И я замолчал, думая, как жаль было бы потерять мои новые красивые зубы, которые стоили мне очень много денег. Мы проезжали какие-то блокпосты, и меня пригибали вниз. Потом меня уложили на дно. Я просил воды, бандиты спросили: «А какую ты пьешь? Эвиан или Витель?» Честно ответил я. Что мне дали, я не знаю, но меня все-таки напоили. Меня долго возили, мы куда-то постоянно сворачивали, разворачивались. Куда и зачем мы направляемся, определить было уже невозможно. В конце концов, шины затарахтели по неровной проселочной дороге, и мы вышли. Под ногами у меня был, судя по всему, строительный мусор. Меня завели в какое-то помещение, посадили на стул и привязали проводами. Думаю, черт возьми, сейчас током будут пытать. Я уже смирился с тем, что будут бить, но к току морально не был готов. Что происходит вокруг, я не вижу, только слышу методичный стук чего-то металлического, как будто доктор Зло готовит свои инструменты для истязаний. Стало жутковато, точно не выпустят. Меня почему-то подняли, повели в соседнее помещение и примотали к другому стулу какими-то ремнями. «Ты нам все расскажешь, кто тебя сюда прислал, кто тебе платит». И как только я пытался сказать, что я сам сюда прилетел, что мне никто не платит, что я работаю сам на себя, меня стали бить по голове. Так и не услышав того, чего хотел, один из преступников заявил, что у него лопнуло терпение. Затем я услышал щелчок, передернули затвор, и почувствовал через мешок, как в мой висок уткнулось дуло. Я отталкиваю его головой: «Убивай сразу, раз достал пистолет, я тебе нового ничего не скажу». И посыпалась серия сильных ударов. Одни сменяли другие, приходили, уходили, били. Один приходил по-доброму, говорит, другой с кулаками. Пытаясь с ними разговаривать, они спрашивали, где учится мой сын, в Америке, рассматривают мои фото и видео с телефона. «А это он в Европе, в Брюсселе», — поправляю я. Бах, бах по голове. Думаю, больше не буду уточнять. Затем кто-то обрадовался: «А, все, ты попал. Это же ты называл крымчан в Киеве подставками под флаги. Мы тебя сейчас уроем. Ты обидел хороших людей, рабочий класс. Твои слова подхватили, теперь нас называют рабами». И перечисляют сюжеты моих видео на Ютубе. Требуют объяснений. И я пытаюсь объяснять, опять бьют по голове. А чтобы отвлечься, я стал себе представлять, как буду рассказывать о своем плене в Киеве. Дома или студентам, или в социальных сетях. А когда понял, что наносить удары они не перестанут, стал имитировать сотрясение мозга, обмороки, тошнота. И это сработало, бить стали слабее и по спине. «Сейчас я буду принимать решение, что с тобой будет дальше», — произнес чей-то мужской голос и снова оставил меня наедине с собой. И это ожидание оказалось самым худшим из всего. Он вернулся и заявил: «Мы тебя вывозим в поле, раздеваем догола и оставляем». А я говорю: «Хоть штаны оставьте». Меня затолкали в машину и кинули простыню. Пока ехали, долго петляя по темным дорогам, я представлял, как живописно буду в ней смотреться. Ночью избитый, без денег и документов, миллионер из Киева, в простыне. Считал, во сколько мне обойдется гардероб: куртка 2000 евро, штаны 500, туфли 1200. Но одежду мне все-таки оставили. Вспомнил один из любимых телесериалов «Клан Сопрано» о семействе мафиози. Герою не хотелось жить, но после неудачного покушения на убийство его депрессия тут же прошла.